Часть вторая. Манхэттен. Глава первая. Льняной платок. После прощания с Эдуардо на Бергамском вокзале прошло два дня. Чиро поднимался вверх по сходням парохода «Вирджиния» в Гавре. Его впечатления от французского портового города ограничивались видами Ла-Манша, на водах которого качались шлюпки, бившиеся о корпуса пришвартованных в доках океанских лайнеров. На пирсе суетились пассажиры, заносившие на сходни свой багаж. Из-за стены рыболовных сетей толпы влюбленных махали носовыми платками и шляпами в знак прощания. Но Чиро было некому махать. Он был на удивление сдержан и рассудителен для столь энергичного молодого человека, в первый раз спускающегося в плавание. Перед тем, как подняться на борт, Чиро купил себе холодные поленты с горячим молоком. От колбасы он отказался, и вполне сытная еда обошлась в пару медиков. Он надеялся прибыть в Америку, не растратив свой маленький капитал. Стюарт проверил билет и направил Чиро в трюм, в отделение третьего класса. Чиро с облегчением узнал, что на этом корабле пассажиры разного пола путешествуют врозь. Сестра Эркалина рассказывала о том, как иногда на мрачных палубах для бедных мужчины, женщины и дети находятся в одном огромном помещении, разделенном на квадраты лишь полосами, прочерченными на полу. Чиро открыл металлическую дверь своей каюты, сунул туда голову и остановился. Комната была размером 5 на 5 футов, с маленькой прижатой к стене койкой. Чиро не смог бы выпрямиться там в полный рост, а еще в каюте не было окна. Но там было достаточно чисто, свежо, пахло морем. Чиро сел на койку и открыл мешок. Запах монастырской прачечной, крахмал и лаванда окружил его, напомнив о Вильминоре. Чиро быстро защелкнул замок сумки. Запах — это все, что теперь осталось у него от жизни в Сан-Никола. Корабль поскрипывал, покачиваясь на волнах, терся о сваи, Чиро перевел дух. В первый раз с той минуты, как сел на поезд в Бергамо. Вся эта суета, оставшаяся теперь позади, пересадка с поезда на поезд, паром в Венеции, покупка билета по прибытии в Гавр, держала его в страшном напряжении. С утра до вечера он не осмеливался задремать или задуматься из страха, что пропустит поезд или паром. А ночь в Венеции он провел в церкви, во вторую нашел пятачок между магазинами на променаде в Гавре. Теперь лишь океан отделял его от начала новой жизни. Чиро избегал разговоров с незнакомцами, потому что его предупреждали об аферистах, которые охотятся за доверчивыми пассажирами. Хотел бы он посмотреть на того, кто попытается забрать его деньги. Чиро спрятал их, висевший на шее мешочек, а потом для большей сохранности еще и приколол его изнутри к рубашке. Сердце Чиро разрывалось при мысли о том, что он оставил позади. Особенно не хватало Эдуарда, единственного, рядом с кем в этом мире он чувствовал себя в безопасности. Каждое из событий минувшей недели казалось нереальным в тот момент, когда происходило. Но теперь, наконец, очутившись наедине с собой, Чиро осознал бесповоротность произошедшего. Он был наказан за то, что увидел, а не за то, что сделал. И вот он за границей, на этом корабле, потому что нет у него защитника, потому что он сирота. Монахини спасли его от исправительного дома, но священник придумал куда более жестокую кару, разлучил с братом. Чиро уткнулся лицом в рукав и тихо заплакал. Но в памяти тут же всплыли слова Эдуарда, и печаль отступила. Чиро еще раз оценил ситуацию, в которой оказался. Он не боится тяжелой работы. Разве не восхищались монахини его выносливостью и силой? Чиро посмотрел на свои руки, копию отцовских, всего лишь разнорабочий, но достаточно образованный, умеет читать и писать, спасибо Эдуарду. Благодаря Иге знает, что такое сделки. В монастыре он научился забывать о себе. Он сумеет жить в Америке экономно, сумеет скопить деньги и вернуться домой в горы. Это не изгнание, это билет в будущее, начало приключения. Чиро добьется чего-то значительного, и священник поймет, что же совершил. Он будет умерен в еде, только лишь силы поддержать, будет платить как можно меньше за постой и избегать искушений. К тугому кошельку совсем другое отношение. Тугой кошелек — это власть, к нему прислушиваются. Он понял это еще в церкви, наблюдая, как обходят прихожан с тарелочкой для пожертвований. Чиро смочил водой из фляжки чистый носовой платок и протер лицо. Поглубже убрал сумку под койку, запер дверь каюты и поднялся по трапу на палубу. Он не собирался оставаться в изоляции только потому, что так распорядился Дон Григорио. Решив сполна насладиться новым опытом, Чиро встал у борта и принялся наблюдать, как пассажиры поднимаются на судно. Он был поражен многообразием идущих по сходням людей. Во время праздников Вильминора сотни приезжих из соседних городков высыпали на улицы деревни. Гулявшие были простыми дружниками с гор, тянувшими лямку в шахтах или на фермах. как и те, кто жил в Вельминоре. Между ними не было существенной разницы в достатке или в общественном положении. Мужчины работали, чтобы прокормить семью, трудились от зари до зари. Но даже среди самых зажиточных горожан никто не мог сравниться в роскоши с пассажирами, поднимавшимися по сходням парохода «Вирджиния». Состоятельные европейцы были отлично одеты в бледный шелк, лен пастельных тонов. За ними двигались горничные, мальчишки посыльные, тащившие багаж. Слуги тоже были одеты лучше, чем все, кого Чиро знал в Вельминоре. Его взгляд задержался на пожилой женщине в широкополой соломенной шляпе. За ней шла служанка, осторожно неся в каждой руке по кожаной шляпной коробке. За ней шла вторая горничная, толкая вверх по сходням, оснащенный колесами полотняный ящик с нее ростом, наверняка с платьями. Чиро никогда не видел такого обслуживания. Первое его наблюдение состояло в том, что богатые сами не носят свой груз. Чиро слышал все оттенки итальянского из Бари, Тосканы, Калабрии, Сицилии, множество итальянских диалектов. Собственно, его язык, ломбардский, бергамаско, находился под сильным влиянием речи швейцарцев. Граница была к северу от Вельминора, совсем рядом. Венецианцы же с их низкими перекатывающимися гласными и четким произношением что-то позаимствовали у французов, как сходу решил Чиро. Вокруг шумел целый мир. Озираясь, Чиро заметил, что, похоже, был здесь единственным слушателем, но иногда слова не нужны. Чиро наблюдал, как юные дамы словно плывут сквозь толпу. Возможно, дело было в их длинных кружевных платьях или в мягком покачивании кремового тюля на шляпах. Легкие, воздушные, они напоминали белых бабочек, стаями кружащих по весне над лугами Альта Вельминоре. Он видел людей, о которых раньше только читал в книгах, турки в длинных, расшитых серебряной нитью одеяниях цвета индиго, в тон волнам южных морей. Португальские рабочие, коренастые, крепкие, в спецовках и соломенных шляпах, шагали в развалочку с вызывающим видом. Французские монахини в белых крылатых уборах плавно скользили по трапу на нижнюю палубу, как стайка серых голубок. Сестры Сан-Николо учили Чиро отыскивать монахинь, одетых, как они, «Нера Бианко». В черно-белое, с большим деревянным крестом на свисавших с пояса четках. Он мог подойти к ним и объяснить, что работал в монастыре. Сестры обещали, если он окажется без крова над головой, в монастыре их ордена от него никогда не отвернутся. Два пожилых господина в мятых шерстяных костюмах и жилетах из шотландки, такие носили иль профессоры, взбирались по трапу в каюты первого класса, перекидываясь английскими словами. Итальянская семья направлялась во второй класс с бабушкой в кельваторе. Та руководила внуками, поучая их, как правильно тащить корзины с едой. Чиро подумал, что мужчины только делают вид, будто они в семье главные. Но на самом деле всем заправляют женщины. Интересно, почему эта семья эмигрирует? Ведь с виду у них в Италии дела обстоят неплохо. У него мелькнула и застряла в голове мысль, что вовсе не все люди пускаются в бега, как он. Возможно, они просто спешат навстречу приключениям. Он с трудом мог представить себе такую роскошь. «Чао!» «Чао!» Чиро обернулся и очутился лицом к лицу с мужчиной лет 30 с густыми каштановыми волосами в безукоризненно белой форме с цветными плашками на кармане. «Вы капитан?» — спросил Чиро. «Эконом. Меня зовут Массимо Цита», — моряк улыбнулся. «Я нанимаю команду». «Вы говорите на итальянском?» — воскликнул Чиро, у которого уже звенело в ушах от окружавшей его мешанины звуков. «На моем итальянском. А еще на французском, испанском, португальском и английском. И немного на арабском». «Я только итальянский знаю», — посетовал Чиро. «Ну, еще немного латыни, только потому, что брат настоял, чтобы я ее выучил. Зачем ты едешь в Америку?» «Чтобы разбогатеть», — ответил Чиро. «А бывают другие причины?» «Си-си, в Америке очаровательные женщины. Любишь блондинок? Идешь по улице, повсюду сияют волосы, как золото из рога изобилия. Брюнетки, их там как каштанов, они везде. Рыжие, как яблоки на деревьях, бери хоть целый бушель. Они работают на фабриках и жуют резинку, выдувая пузыри». «Пусть занимаются чем угодно, лишь бы со мной заговорили», — рассмеялся Чиро. Очаровательная молодая женщина в абрикосовом платье и ботинках телячьей кожи цвета перванж прошествовала каютам первого класса. Чиро и Массимо проводили ее взглядами. «Надеюсь, это плавание продлится вечность, потому что на борту одни красавицы», — сказал Чиро. Массимо рассмеялся. «Короткая будет вечность. Мы прибудем через 9 дней. Ты путешествуешь один?» «Да, сеньор», — ответил Чиро. «А работа тебе не нужна?» «Смотря какая», — ответил Чиро, — «какую должность вы мне можете предложить?» «Мне нужен еще один человек в кочегарку, грести уголь». «И сколько вы платите?» Чира разглядывал кипевшую внизу суету, небрежно прищурившись, как его учил Игги. «Никогда не показывай подробно, что тебе нужна работа. Я могу заплатить 3 американских доллара за 9 рабочих дней». «$3?» — Чира покачал головой. «Простите, я не возьмусь». «Почему же? За такую работу я хочу 10», — ответил Чира. Он с отсутствующим видом разглядывал доки, хотя его сердце пустилось вскачь. «Это безумие!» — Массимо повысил голос на октаву. Чиро понятия не имел, насколько тяжела работа в чреве корабля. Он только знал, что силен и хорошо управляется с лопатой. Если он выкопал могилу в бедной деревушке за 2 лиры, то, без сомнения, доллар в день — справедливая плата за то, чтобы грести уголь на борту океанского лайнера. Так он логически обосновал свое требование, которого намеревался твердо держаться. $10, сеньор Цита», — спокойно ответил Чиро. «Ты не в себе, $8», — парировал Массимо. Чиро повернулся к нему. «Думаю, нелегко будет найти здесь кого-то, кто способен кидать в топку уголь. Мы ведь уже отплываем. У вас нет времени на то, чтобы опустошить местную тюрьму или найти на улице парня с амбициями, который захочет ни с того ни с сего отправиться в Америку. Видел я французов. Не думаю, что среди них легко найти силача для такой работы. Они такие же тощие, как багеты, что втридорога продаются здесь на пирсе». «Да, вы в тупике. Как насчет такого? Я соглашаюсь на $8 и получаю назад деньги за билет». «Ты рассчитываешь на 28 лир, да еще и $8? Уверен, что остальная команда получает кров и стол бесплатно, включая вас». В ожидании ответа Чиро перегнулся через перила и принялся разглядывать причал. Массимо вздохнул. «В Америке ты не пропадешь, парень». Массимо Цита распахнул дверь в трюм, и Чиро встретили волны обжигающего жара. Когда добрые сестры из Вельминора объясняли ему, что такое ад, он представлял открытую яму с огнем. Чрево Вирджинии очень напоминало ад. Огромное котельное отделение с потолком из блестящей стали было длиною с весь корабль. Здесь обслуживали угольные печи, которые нагревали воду для парового двигателя. Бункеры с углем высотой с лайнер сужались к огромному желобу, ведущему к угольной яме. Оттуда уголь кидали лопатами в топку. Чтобы произвести достаточно пара для трансатлантического перехода, требовалось 570 тонн угля, и его круглосуточно швыряли в топку 30 человек, разделенных на 12-часовые смены. Чиро стал 30-м. Массимо Цита велел бригадиру ввести Чиро в курс дела. Кристи Бене, француз, главный на этом участке, был весь покрыт угольной пылью. Его косматые брови были, казалось, нарисованными чернилами, а белки глаз по контрасту сверкали ярко и угрожающе. «Пойдет», — сказал Бене, осмотрев Чиро. «В насосном отделении есть спецовки», и он отвернулся к разверстому зеву топки. Чиро переполняло благоговение перед мощью печи, но еще больше перед своей фортуной. У него есть первая работа, а ведь в Америку он еще даже не отплыл. Массимо Цита хорошо заботился о кочегарах. Время от времени они получали остатки со стола первого класса, и Чиро таким образом попробовал свой первый круассан, приготовленную на пару спаржу и вареных креветок. Рабочие могли помыться в пересменок на рассвете. Они поднимались на следующий ярус корабля, и в помещении, огороженном бамбуковыми экранами, могли воспользоваться щелоковым мылом и одним из 5 шлангов в качестве душа. К концу недели Чиро заметил, что мыло уже не смывает угольную пыль, въевшуюся в кожу. Руки, лицо и уши приобрели бледно-серый оттенок. Он понял, почему его товарищи-угольщики выглядят много старше него, хотя на самом деле все это молодые парни. Чиро натянул чистый комбинезон в раздевалке, прежде чем вернуться вниз к яме. Он улучил минуту, чтобы посмотреть на океан. Над Атлантикой вставало солнце, и волны словно покрылись блестящей коралловой патиной. Горизонт был оторочен каймой золота. Чиро зажег сигарету и медленно глубоко затянулся. Сегодня был его 16-й день рождения, и он улучил минутку, чтобы отпраздновать его. «Еще 2 дня», — сказал Луиджи Латини, работавший с Чиро в яме. Луиджи был с юга, из провинции Фоджа на Адриатике. Среднего роста, сложением он походил на крепкий квадратный ящик. На первый взгляд, лет 18, он смотрелся рядом с Чиро как старший брат. У Луиджи был аккуратный нос и большие карие глаза, которые придавали ему вид задумчивого кролика. «Да, почти уже все, Луиджи», — Чиро передал ему сигарету. «Куда ты направляешься?» «Я должен встретиться с семьей, которая обещала меня принять. Они живут на Манхэттене. А ты...» «Винго-Джанкшен, это Вагая. Мои родители сговорили меня. Собираюсь жениться на Альберте Потенца», — ответил Луиджи, возвращая сигарету. «Ты видел ее? Только портрет Чебелла». «А письма писал?» «О, да, много раз», — ответил Луиджи. «Похоже, ты волнуешься. Что, если она страшная? Знаешь, такое случается. Родители сватают детей по переписке и подменяют портреты. И вместо красотки тебя встречает уродина. Так вот, ты можешь успеть принести клятвы, думая, что получаешь принцессу. Надеюсь, с тобой такого не случится». Луиджи пожал плечами. «Если так выйдет, я просто сбегу». Чиро рассмеялся. «Если ты бегаешь так же быстро, как гребешь уголь, а тебе можно не волноваться». «На фотографиях нос у Альберта небольшой, как и у меня». Луиджи провел пальцем от переносицы вниз к кончику. «Я должен сохранить эту фамильную черту. Если я женюсь на девушке с большим носом, у меня будут носатые дети, а я этого не хочу». Чиро снова рассмеялся. Луиджи был не единственным, кто составлял список пожеланий к будущей жене. Чиро совершенствовал свой с той поры, как в первый раз заметил, что существуют девочки. Его не слишком беспокоил нос избранницы, но он мечтал о девушке милой, доброй, двигающейся с изяществом. Она непременно будет прекрасной, потому что, как любое произведение искусства, женская красота со временем открывает новые грани. «Ты получишь своих курносых детей, Луиджи», — сказал Чиро, делая последнюю затяжку, перед тем, как швырнуть сигарету в океан. Кончик вспыхнул оранжевым и погас. «Каждый должен получить то, что хочет». Чиро облокотился на перила, вспоминая, кто поделился с ним этой мудростью. «Энсор Ванелли из Скельпарио. Небеса были цвета кобальтовой лазури в тот вечер, когда он ее поцеловал. И он нес лопату, точно так же, как теперь, когда грузил уголь в яму парохода «Вирджиния». Чиро уже не впервые отметил, что в его жизни определенные моменты перекликаются, и что между разрозненными, на первый взгляд, событиями есть связь. Случайности теперь казались ему вовсе не случайными, совпадения волновали его, но он был еще слишком молод, чтобы анализировать цепь событий. Однако Чиро уже догадывался, что нити прошлого, настоящего и будущего, в конце концов, сплетутся в единую и невероятную картину. А вот только кто соединит эти нити? Кто сошьет лоскутки? Об этом Чиро размышлял нередко. Перед тем, как заснуть, Чиро не молился, а думал о девушках, ведь девушки и были для него чем-то вроде религии. Он представлял себе их нежное очарование, приметы их красоты, черные глаза, прикрытые вуалью, грациозная рука на рукоятке зонтика или тонкие лодыжки Кончеты Матроччи в тот вечер, когда он застал ее со священником. Эти мимолетные картинки успокаивали его, но позже, на грани яви и сна, его мысли обратились к Энце Раванелле, и, думая об Энце, он не представлял ее губы, глаза, руки. Нет, он видел ее всю целиком, она парила перед ним в синем сумраке, облитая лунным сиянием.